Глава первая. Тесса. В настоящее время. Король Туманов следил за мной и преследовал. Я сделала шаг назад, даже не осознавая, что бежать мне некуда. Прохладный ветерок ласкал его темные волнистые волосы и шелестел черной туникой, облегавшей мускулистое тело. Мое сердце застучало о ребра, как падающий с огромной высоты валун. Не ожидала меня увидеть. Он замедлил шаг, чтобы остановиться всего в нескольких дюймах от меня. Туман клубился вокруг его кожи, подползая к моему лицу, но, не достигнув меня, оборвался и опустился на землю, будто срезанные пряди волос. «Нет, я догадывалась, что ты придешь». Калин склонился ко мне, и, несмотря на весь мой гнев и боль от того, что он сделал, мое тело напряглось в предвкушении. Тень его губ все еще оставалась на моих после всех этих дней. Я ненавидела себя за то, что не могла забыть чувств, возникших между нами. Я ненавидела себя за то, что все еще желала ощутить его прикосновение. Больше всего я ненавидела его. «Ответь мне», — сказал он с тоном, холодным как сталь. «Был ли это обман с самого начала? Ты использовала меня?» Это было последнее, что я ожидала от него услышать. Я нахмурилась. «Я могла бы задать тебе тот же самый вопрос». Горькая улыбка изогнула его губы. «Больше нет необходимости притворяться. Я знаю, кто ты». Мои глаза расширились, когда в его руке появился кинжал, рукоять которого была искусно украшена сверкающими сапфирами. Я взглянула на лезвие, а затем на его лицо. Мой ботинок раздавил колышущуюся траву, когда я сделала шаг назад. «Почему с тобой кинжал?» — прошептала я, хотя уже знала ответ. «Я пыталась убить его, и теперь он отомстит мне. Он хотел моей смерти. Фейри, стоявший передо мной, никогда не был мне другом. Он был моим врагом, и теперь он вонзит лезвие в мое сердце и будет смотреть, как я истекаю кровью под покровом звездной ночи. Точно так же, как я пыталась поступить с ним. Потому что у меня нет другого выбора». Голос короля тумана стал резким, и выражение его глаз напомнило мне, с кем именно я сейчас говорю. Он был безжалостным королем, убившим тысячи людей на войне. Возможно, он не сжигал человеческие королевства дотла, как сказал нам Оберон, но он не был невинен. Он даже сам признал это. Если он видел в ком-то врага, то сокрушал. И теперь я была его врагом. Возможно, я всегда им была. Я сжала кулаки, игнорируя вспышку боли, пронзившую сердце. Если этого не избежать, по крайней мере, позволь мне пасть в бою. «Очень хорошо», — прошептал он. «Вооружись». Когда я призвала на помощь оружие, в руке появился мой чертов деревянный кинжал. Из всего возможного. Я хотела настоящий клинок, похожий на оружие, который держал Калин. Но как бы я ни старалась вызвать что-нибудь более смертоносное, деревянный кинжал оставался таким же неподатливым и неизменным, как статуя короля Оберона в Тейне. «Это не принесет тебе особой пользы». Я могла бы поклясться, что он ухмыльнулся. На этот раз он выглядел именно так, как я всегда себе представляла. Высокая величественная фигура среди тумана с ядом в глазах. Он был безжалостным фейри, который разрушил королевство света и загнал смертных Тейна в ловушку отвратительного правления Оберона. Исчез тот Калин, фейри, который лечил мои раны, сражался за мою жизнь и заплетал мне волосы. Но этого Калина на самом деле никогда не существовало. Он был ложью. «Знаешь что, король тумана?» — прошептала я, слишком напуганная, чтобы говорить громче, в страхе, что он услышит слезы в моем голосе. «Это не имеет значения. На тебе нет доспехов, и если я нанесу удар в нужное место, деревянное лезвие может причинить столько же вреда, сколько и выкованное из стали. Его взгляд почти смягчился. «Ты всегда была такой храброй, любовь моя!» «Не называй меня так!» — оборвала его я. «Не называй меня королем тумана!» «Хорошо. Как бы ты хотел, чтобы я называла тебя?» «О, когда-то было множество вариантов, которые я хотел бы услышать из твоих уст. К сожалению, судьба распорядилась иначе». Он перекинул кинжал из руки в руку, а затем пронзил меня своим сапфировым взглядом. «Ты готова?» «Нет». «Да». Я сжала деревянный кинжал и согнула колени, подготавливаясь к предстоящей атаке. «Мы днями тренировались вместе. Он показал мне все свои хитрости. Я знала, как он двигался, о чем думал и как подходил к схватке. Сначала он делал ложный выпад вправо, а затем низко наклонялся, прежде чем попытаться выпотрошить противника. Если это не срабатывало, он снова делал ложный выпад, только на этот раз влево. Неопытный воин ожидал прежнего маневра, удара снизу, и переключал внимание. И тогда Калин бил клинком в его левый висок. Я наблюдала за ним, а он наблюдал за мной. Тишину нарушало только наше прерывистое дыхание. Туман трепетал вокруг тела Калина, стекал с его кожи и снова льнул к ней, пульсировал, будто в ритме его сердцебиения. Лицо короля было непроницаемым, но тело предательски выдавало эмоции. Сжатые руки, напряжение в плечах, сила, которая захлестнула меня, как волна непреклонной тьмы. Мои руки дрогнули в страстном желании дотянуться и прикоснуться к нему, почувствовать эту силу под пальцами. А затем он начал схватку. Калин бросился вправо, и я, улыбнувшись, станцевала еще правее, чтобы уклониться от его удара. Но он не наклонился низко, как я ожидала. Он остался справа и, продолжив бросок, сшиб меня с ног. Моя спина ударилась о землю, дыхание перехватило. Я подняла деревянный кинжал между нами как раз в тот момент, когда Калин прижал меня к траве, приставив лезвие к шее. Пронзительный звук наполнил уши, будто смерть уставилась прямо мне в лицо. Его мускулистое тело прижалось ко мне. «Извини, я знал, что ты ожидаешь того маневра». «Почему ты извиняешься?» Я зашипела на него, сердце грохотало в груди. «Просто перережь мне горло и покончи с этим». Калин наклонился ближе. У его кожи клубился туман, и вот уже обвился вокруг моей щеки, как мягкое поглаживание, от которого вдоль позвоночника побежали мурашки. Я ждала, что Калин погрузит лезвие в мою шею, и представляла, какая невыносимая боль последует за этим. Но все, что он сделал, это приблизился ко мне. Его бедра тесно прижались к моей талии, а свободная рука обхватила мое плечо. Я должна была испугаться, но вместо этого меня охватил трепет. Губы Калина были мучительно близко, а горячее дыхание касалось моей щеки. В голове встал предупреждающий звон, но я не заскулила от страха. Я ответила жестким взглядом, встретив гнев Калина своим собственным. Он обхватил рукой мой кинжал, выдернул его из захвата, а затем метнул в траву. Сталь покинула мою шею секундой позже. Калин отшвырнул и свой кинжал, и тот присоединился к моему. «Что ты делаешь?» – прошептала я. Его глаза стали темнее. «Я не хочу убивать тебя». Мое дыхание грохотало в легких. «Тогда ты только что совершил очень большую ошибку, потому что я определенно хочу убить тебя». Он опустился ниже так, что наши носы соприкоснулись. Дрожь пробежала по моему сердцу. «Это правда то, чего ты хочешь, любовь моя?» «Я сказала, не называй меня так!» Выдохнула я, мое сердце колотилось так сильно, что заглушало далеких птиц. Медленно он поднялся на ноги. Я откатилась в сторону, схватила его кинжал и направила прямо ему в сердце. Пока я стояла на дрожащих ногах, Каллен рассматривал меня возмутительно прямым взглядом. Было невозможно понять, о чем он думает в этот момент. «Это не сработает», — сказал он. «Мы не можем причинить вред друг другу в наших снах». Мой желудок скрутило. «Тогда почему ты только что пытался?» Я был вынужден попытаться. Тишина растянулась между нами. Даже во сне напряжение было ощутимым, густым и тяжелым, как древесная смола. Оно покрыло мой язык, и слова застревали во рту, пока я не начала ими давиться. «Почему?» — спросила я, наконец, подойдя так близко, что кончик кинжала пронзил его тунику. «Это ты солгал мне. По какой-то причине ты водил меня по своим землям, заполненным туманом и тенью, притворяясь, что помогаешь найти мою семью. Ты был тем, кто предал меня, а не наоборот». Его глаза сузились. «Как тебе удается так легко лгать? Я должен чувствовать твою ложь, но не могу». «О чем во имя света ты говоришь? Ничего из того, что ты сказал, не имеет смысла». «Я знаю, кто ты». Он взял кинжал из моей руки и метнул его далеко во тьму. Сила гудела в его теле. «Потому что я тот, кто убил твоего отца». Шок ударил меня в живот. Кровь отхлынула от лица. Земля, казалось, ушла из-под ног, бросив в пучину головокружение. Я протянула руку в попытке за что-нибудь ухватиться, но меня окружал лишь воздух, туман и ужасная сила Каллена. «Это невозможно!» — выдавила я. «Аберон убил моего отца!» «Нет. Он, вероятно, использовал эту историю, чтобы еще больше запугать подданных», — тихо сказал Каллен. «Я нашел твоего отца в тумане, и у меня не оставалось другого выбора, кроме как лишить его жизни. Так и теперь у меня нет выбора, кроме как приставить этот кинжал к твоей шее. Если бы я мог причинить кому-то вред во сне, я убил бы и тебя». Мои губы приоткрылись. «Ты действительно имеешь это в виду? Это не просто жестокая шутка?» «К сожалению, каждое мое слово — правда». Сжав кулаки, я взглянула на него, и ужас пробрал меня насквозь. Король тумана убил моего отца. Каллен убил моего отца. Жгучие слезы наполнили мои глаза. «Я была права насчет тебя», — прошипела я. «Я действительно пожалела о том, что пронзила тебя этим гребаным лезвием, но теперь я жалею, что не убила тебя тогда. Все, что Оберон когда-либо говорил о тебе, оказалось правдой. Ты монстр, ты убиваешь смертных без причины». Каллен застыл. «Я не убивал его без причины. Он пытался высвободить божественную силу, и у меня не было другого выбора, кроме как остановить его. Если бы я ничего не сделал, он бы уничтожил...» Все мое тело напряглось. «Нет!» — я пихнула Каллена в грудь, но он был неподвижен, как камень. «Прекрати лгать! Прекрати говорить о нем!» Каллен схватил меня за запястье, пытаясь успокоить. Его взгляд скользнул по моему лицу. «Он сказал мне, что его дочь пойдет по его стопам, что ты завершишь планы по освобождению Бога. Это правда, Тесса? Будь честна со мной хоть раз». Я перестала сопротивляться и просто ошеломленно смотрела ему в лицо. Во всем этом не было никакого смысла. Это была ложь. Больше лжи. Все, что Каллен делал с тех пор, как я впервые встретила его в том дурацком сне, это лгал мне. О том, кто он, что он такое и чего хочет. И теперь он казался полон решимости настроить меня против моей семьи. Но почему? «Скажи мне», — настойчиво повторил он, — «когда мы были в Итчине, ты пыталась освободить Бога? Все эти визиты, которые ты наносила ей, что ты на самом деле пыталась сделать?» «А ты как думаешь? Ее извращенное предложение было жестокой шуткой. Нелли даже не мертва. Ты знал об этом? Она заперта в подземельях Аберона вместе со мной». Слеза скатилась по моей щеке, но Каллен все еще сжимал мои руки, так что я не могла смахнуть ее. «Отпусти меня!» Он ослабил хватку. Я отвернулась и уставилась на звезды, чувствуя, как по лицу бегут слезы. Я не хотела ничего больше слышать. Ничего из сказанного Калином не имело смысла. Отец никогда бы не сделал ничего подобного. Он был хорошим человеком, и король тумана убил его. Я никому не могу доверять. «Ты ни о чем из этого не знаешь?» — пробормотал Калин. «Не так ли?» «Просто оставь меня в покое. Отец когда-нибудь упоминал при тебе о богах?» Продолжил допытываться он. «О своих планах вернуть их?» «Пожалуйста, ни слова больше. Ты и так уже сделал слишком много», — выдохнула я. «Прекрати говорить о моем отце. Я не буду тебя слушать, особенно после того, как ты солгал мне о судьбе моей семьи. Все, что ты когда-либо говорил мне, оказалось ложью». Прядь тумана обвелась вокруг моего тела и погладила щеку. Мне до боли хотелось прижаться к ней, но я не стала. Не в данный момент. «Нет, не все, Тесса. Я правда не знал, где твоя мать, пока мы не оказались в Итчине, и Боудика не прибыла с письмами. Нем выяснила все через одного из наших шпионов. Она связалась с ним, когда мы начали подозревать, что Оберон использует Морган больше, чем мы думали. Он полностью контролирует ее, отдавая ей приказы, которым она вынуждена следовать. Именно в том разговоре Нем узнала, кто ты. Я был в замешательстве. Я стал подозревать, что ты используешь меня, чтобы добраться до Бога. Мои подозрения окрепли, когда я вспомнил, что ты разбила божественный камень. И поэтому я отвез тебя обратно в Дубнес. Я не знал, что еще делать. Я собирался поговорить с тобой после того, как ты немного отдохнешь, но ты первая совершила свой ход. Попыталась убить его. Я закрыла глаза. «Как я могу поверить хотя бы одному твоему слову? Ты солгал мне даже об этом проклятом клинке смертных. Тот, что ты носил с собой, был его копией. У меня было предчувствие, что в какой-то момент ты попытаешься использовать клинок против меня». Я нахмурилась. «Повернись и посмотри на меня». С дрожью в теле я повернулась, чтобы встретиться с Калином лицом к лицу. Он протянул руку и убрал прядь волос с моего лба. Все внутри меня напряглось. «Остановись! Ты не можешь этого сделать! Это нечестно! Не после всего, что ты только что вывалил на меня! Не после всего, что ты сделал, Калин, я...» Что-то пощекотало мне затылок, и странное ощущение пробежало по позвоночнику, будто от прикосновения тумана Калина. Нахмурившись, я оглянулась через плечо, почти ожидая увидеть кого-нибудь позади. Но там никого не было, только сверкающий горизонт, полный звезд. «Знаю», — сказал Калин. «Я не должен был. Мне жаль. Но я не буду лгать и говорить, что я не беспокоюсь о том, что ты заперта в подземельях Оберона. Это последнее, чего я хотел, даже когда думал, что ты идешь по стопам своего отца». Я повернулась к нему, увидела сожаление на его лице и почувствовала, как мои плечи поникли, когда смирение сменило кипящий гнев. «Пожалуйста, скажи мне, что все это было не всерьез. Мой отец никогда бы не сделал ничего подобного. Он не вернул бы ни одного из богов». «Хотел бы я так сказать». Калин взглянул в сторону скопления теней. «Нем зовет меня. Возможно, это из-за армии за нашими стенами. Я должен идти». «Подожди». Я протянула к нему руку, но затем отдернула, когда поняла, что делаю. И все же слова полились, прежде чем я смогла их остановить. Я ненавидела Калина и не доверяла ему, и все же. «Меня собираются выдать замуж за Оберона через несколько дней, и тогда я застряну в Королевстве Света на вечность». Я никогда больше не увижу звезд. Он дотронулся до моей щеки своей сильной, успокаивающей рукой. «Пока остаются сны, остаются и звезды». Мгновение спустя сон начал расплываться по краям. Окутанный ночью лес шептал вдалеке. Деревья, только что живые, дышащие на ветру, исчезали в густом тумане, полном теней. Я моргнула и очнулась, сидя в постели. Вокруг снова была зарешеченная камера. Рядом со мной крепко спала сестра. Мой сон, а вместе с ним и король тумана, исчезли. Я зажмурила глаза и откинулась на подушке. Голова раскалывалась от тяжести услышанного и увиденного. Калин убил моего отца, потому что тот искал способ высвободить силу Бога. Это бессмысленно. Как подсказывали мои воспоминания, отец никогда бы не сделал ничего подобного. Калин, должно быть, ошибался. Король тумана убил невинного человека, а потом захотел покончить и со мной. В этом был смысл. Это вписывалось в мои представления об этом мире. Но ведь я уже ошибалась раньше. Мой безрассудный гнев и недоверие привели меня сюда. Из-за этого я оказалась запертой здесь вместе со всеми, кого я любила. У Калина не было причин лгать мне во сне. Ведь я в плену, в темнице. Я не смогу никуда уйти и что-либо предпринять. Я выбыла из игры. Я пронзила Калина клинком ни за что. Он никогда не предавал меня по-настоящему. Морган предала.